В то время, когда Виктория вступала на трон, любое решение сначала рассматривалось премьер-министром и парламентом. За время ее правления премьер-министрами были лидер либеральной партии Гладстон, который избирался на этот пост 4 раза, и лидер консерваторов Дизраэли, избиравшийся 2 раза. Гладстон выступал за сокращение налогов и улучшение условий жизни в Ирландии. Дизраэли добился для Британии контроля над Суэцким каналом и сделал Викторию императрицей Индии. В начале викторианской эры самой сильной группой в парламенте были богатые землевладельцы. В 1840 году премьер-министром стал Роберт Пиль. Он являлся политиком, вышедшим не из аристократов, как было до сих пор, а из среднего класса, чья семья достигла благосостояния с помощью бизнеса. К 1890 году уже несколько человек из рабочей среды были выбраны в парламент. До 1911 года депутатам не платили, и поэтому бедные люди могли быть выбраны только при поддержке торговых союзов. Постепенно все большее количество народа получало права на участие в выборах. Но даже к 1914 году обязательным условием для избирателей являлась регистрация по одному и тому же адресу достаточное количество времени. Из-за этого пункта один из 4 мужчин не имел права выбирать своих представителей в парламент, так как не мог по разным причинам долго жить на одном месте. Голосования были открытыми, каждый высказывал свое мнение с трибуны. Это облегчало задачу для противоположной партии по оказанию давления на избирателей через работодателей или владельцев квартир. С 1872 года выборы стали тайными. А в 1883 году был принят закон, запрещавший подкупать избирателей. Женщины не имели права голоса до 1918 года. Чтобы привлечь внимание к своим проблемам и заставить парламент разрешить женщинам принимать участие в выборах, они были вынуждены объявлять голодовки, бить стекла, устраивать демонстрации. Публика относилась негативно к проявлениям женского волеизъявления. Респектабельные леди осуждали подобное поведение, называя таких представительниц своего пола суфражистками. Королева Виктория сама была против того, чтобы позволить женщинам принимать участие в политической жизни страны. Только через 18 лет после ее смерти было разрешено голосовать женщинам, достигшим 30 лет. Позднее возрастной ценз снизился до 21 года. Альберт, муж королевы, так и не стал королем. Его позиция при дворе была определена как «принц-консорт», что в дословном переводе так и означало «принц-супруг». Однако для Виктории он был советчиком, помощником, управителем, организатором. Она могла положиться на него во всех трудных ситуациях. После смерти Альберта Виктория пожизненно носила траур, и всей прислуге во дворе запретила улыбаться и носить одежду другого цвета, кроме черного. Горничным до конца ее дней было приказано менять полотенце в комнате мужа, выносить ночной горшок и готовить для него одежду на день. Они не роптали, поскольку покойник был непривередлив. Виктория скорбела по Альберту до самой смерти, никогда не расставаясь с его портретом. Когда любимый премьер-министр Виктории Бенджамин Дизраэли умирал, и близкие спросили его, хочет ли он проститься со своей королевой, он ответил: «Зачем? Она ведь только попросит меня передать сообщение ее Альберту». Пример королевской семейной жизни привел к тому, что в XIX веке в Британии установился культ семьи. Викторию называли бабушкой всей Европы, поскольку многие короны европейских стран достались ее детям. В первый год ее замужества с Альбертом родилась Виктория, которая позже стала императрицей Германии и матерью кайзера Вильгельма II, развязавшего Первую мировую войну. Через год, В 1841-м родится Берти, принц Уэльский, будущий король Британии Эдуард VII. Когда в 1860 году появился последний ребенок, Виктория была королевой уже 23 года. Несмотря на суеверие, она правила страной долго и счастливо, а время ее правления называют «золотым веком» в британской истории.